Глава 26. Когда ко мне в руки попадает зеркало, я ужасаюсь. Распухшая переносица и темные круги под глазами — зрелище не для слабонервных. Понятия не имею, как у Данилы хватило сил сидеть рядом со мной и разговаривать без смеха. Да что там, он ведь еще и сочувствовал и хмурился. Я вот не могу сдержать улыбку. Выгляжу по-дурацки. Надо в следующий раз отдать Турбину должное. Он повел себя как настоящий мужчина. Все-таки молодец. Умеет держать эмоции под контролем. «Маринка!» В комнату влетает сестра. Она взволнованная и растерянная. Смотрит на меня в ужасе. Но когда видит, что я не перебинтована с ног до головы и даже улыбаюсь, выдыхает. А потом еще и смеяться надо мной начинает. «Так только ты могла попасть в аварию!» Она тычет на мое лицо и хохочет. «Представляешь, ни переломов, ни сотрясения. Только носом ударилась и синяки эти получила». «Вот Турбин дает», — говорит вроде со злостью, но как-то словно отрешенно. Сестра вообще, несмотря на веселье, ведет себя как-то странно. Смеется громче и как будто неестественно, словно улыбку из себя выдавливает. Мы с Аней довольно близки, я каждую смену ее настроения улавливаю. Поэтому сразу же спрашиваю, что-то случилось? Она начинает нервничать, замирает на полуслове и закусывает губу. Взгляд отводит. Так что я сразу понимаю, даже если что-то и случилось, она ни слова мне не скажет. Аня всегда так. Уходит в себя и молчит, и начинает говорить, когда сама захочет. Голова побаливает. Сестра хмурится. «Ничего серьезного, за тебя переволновалась». Я ей, конечно, не верю. Со мной ведь действительно ничего страшного. Единственное, что мне грозит — сгореть от стыда, если меня кто-то увидит. Турбин, правда, уже насмотрелся, но я тогда не представляла весь уровень катастрофы. Сейчас же мне хочется натянуть на лицо паранджу и сбежать в свою комнату. Закрыться там и не выходить, пока эти ужасающие синяки не пройдут. Надо будет у Турбина спросить, говорили ли ему врачи, как долго они будут меня украшать. Это, между прочим, его вина. Теперь будет знать, как ездить за рулем и разговаривать по телефону одновременно. Аня сидит со мной еще некоторое время. Разговариваем о том, как быть дальше. Говорю, по большей степени я. Потому что сестра уходит в себя и лишь кивает головой, когда соглашается, и мотает, если считает мою идею не очень хорошей. Я ее такой расстроенной несколько раз в жизни видела. Последний, когда у них с отцом ребенка не сложилось. И вот сейчас. Но не могла же она снова его увидеть. Впрочем, расспрашивать не буду. Расстраивать и без того невеселую беременную — решение не из лучших. Сворачиваю разговор, говоря, что устала. На самом деле хочу, чтобы сестра немного отдохнула. Может, на нее и правда так стресс подействовал, когда она узнала об аварии. Все же мы без родителей остались из-за аварии. Я и сама, как Данила утверждает, истерику устроила. А сейчас этого даже не помню. Шок — дело серьезное. Надо будет попросить Турбина, чтобы свозил Аню в больницу. Я-то в ближайшее время отсюда нос не покажу. Аня уходит, и я действительно собираюсь поспать. Но мое уединение нарушает Данила. Он буквально врывается в комнату и сообщает. «Я не виноват». «Что?» «Не сразу понимаю, о чем он». «В аварии. Виновник — другой водитель». «Вот как?» «Хмурюсь». «Новость, конечно, хорошая, да только мне от нее ни холодно, ни жарко. Я с этими глазами панды буду ходить еще некоторое время». «Да, тяну. А мы можем с врачом связаться? Спросить мазь какую-нибудь? Ну это же ужас». «Да, ужас», — соглашается Данил. «Вон мех приезжал, мы с ним разбирали видео с моего регистратора. Он хотел с тобой поговорить, а я его не пустил из-за синяков». «Это тот парень, которого мы встретили в ресторане с девушкой?» «Ага, он. Вот только что буквально уехал. Кстати...» — Данил замолкает. «Я чего пришел? Сообщить тебе о своей невиновности, это да. Но я спросить хотел, сестра твоя с Максом знакома, что ли?» «С Максом?» Но с мехом, который приезжал. Я их застал во дворе, они о чем-то говорили, а потом Аня сбежала. «Понятия не имею», — говорю, нахмурившись. «А ты у друга не спросил?» «Спросил. Он сказал, что просто понравилось, разговорились. Хотел, мол, номерок взять». «Странные у тебя друзья к беременной девушке подкатывать. А если она не свободна?» «Так вот и я удивился. Мех вообще-то детей не хочет. Да и серьезные отношения не для него. Вот и скажи ему, чтоб от Ани подальше держался». Не хватало ей еще одного мажора, который не собирается отношения заводить. Вообще, мужчины какие-то повелись странные. Один жениться не хочет, другой — отношений. Это время такое? Или девушки стали слишком доступны, и у представителей мужского пола просто нет нужды ухаживать за женщинами, они сами идут в руки. Вон по Турбину заметно, что он за девушкой в жизни не ухаживал, хотя поильничек с водичкой, конечно, держал. Кстати, о нем. «Воды хочу». Сообщаю и делаю самый жалобный вид, на который способна. «Сейчас». Данила повторяет все в точности, как делал в прошлый раз. Помогает мне попить и смотрит на меня тепло и нежно. Я даже улыбаюсь против воли. Но нас отвлекает негромкий стук в дверь. Это пришла прислуга. «Данила Романович, как вы и просили, ужин», — сообщает женщина и заталкивает в комнату каталку. «Я бы могла...» Она кивает на меня, но Турбин ее отсылает. «Я сам». Пока пытаюсь понять, что именно он сам собирается делать, Турбин берет в руки тарелку с ложкой и говорит: «Открывай рот, Марина. Буду тебя кормить». «Что, сам?»